В последние несколько минут нам начали поступать сообщения о том, что Франц де Гир совершил очередное преступление. На этот раз жертвами кровавого магистра стали покинувшие тайный город Чуды. Во время встречи они принялись задавать де Гиру нелицеприятные вопросы о смерти Гуга де Лаэрта, чем вызвали его гнев, приведший, по непроверенным пока данным, к кровавому побоищу. Тигротком. Жуткая бойня в окрестностях Рима. Каратели Барса де Ларса выследили и атаковали покинувших тайный город Чудов, не жалея ни женщин, ни, по непроверенным пока данным, детей. Предупреждение. Документальное видео, которое мы прикладываем к новости, содержит сцены жестокости и насилия. Но мы считаем, что вы должны увидеть, как поступают каратели де Ларса с теми, кто не принял его власть. MG Online.